Два часа спустя костерю себя самыми нехорошими эпитетами. Кратко говоря, обнаглел. Привык считать себя особо умным и сильным, и вот, не переиграли, но прижали плотно. Чертовы скрибы. Пригибаюсь, прячась за камнями от пуль. Прижали, да переиграл меня магдловский пограничник, переиграл. Сам он, был кто-то в команде или подействовала инструкция, но вывели меня на местных. А местные, как упоминал уже, частенько наемниками служили. Ну и многое осталось у потомков сквибов и грязнокровок, вытесненных в швейцарские Альпы. Артефакты, пусть слабенькие, зато подходящие именно сквибам и слабосилкам. А еще, умение работать в команде против сильных магов. Перекатываюсь, всем телом вжимаясь в камни. Кто это там такой меткий? Иллюзию беглецов уже давно развеяно, идет охота именно на меня, мага. Антиоперационные барьеры поставлены, не оппарировать, ни порт ключом воспользоваться нельзя. Обернуться пробовал, не получается. С магией тоже проблемы, не уверен, но кажется, в ход пошла магия жертвы, и что ради кратковременного эффекта без магического пространства на ограниченной территории в одном из немецких концлагерей на алтари пошло как минимум 1000-2 жертв. А это нет, вести заранее меня не могли, можно было и проще подловить, если бы знали о моей сути. А вот подготовить в ключевых местах на границе Швейцарии такие вот ловушки для защиты от чужаков и... Нет, не складывается. А вот если среди десантников был подсадной, тогда все складывается. Сильный маг, оппозиционно настроенный министерству, а другой не полезет в такую авантюру, добыча серьезная. Учитывая же, что Альбион по сути только изображает войну и что Гридевальд, по смутным воспоминаниям прошлого будущего, как минимум общался в это время с другом-любовником Дамблдором. Размышление прервал очередной выстрел, пока сквибы обстрелом не давали мне высунуться, один из них подобрался слишком близко. Усилием воли приглушаю слух до минимума, взвинчивая одновременно скорость. На доли секунды высовываюсь из-за валуна, успеваю заметить одного из стрелков и... Бах! Один есть. Собственно говоря, выход у меня один, либо попытаться пробиться магдловскими методами, либо попробовать призвать на помощь силу своего мира и пробить барьер. Но во втором случае мои дети умрут, слишком сильно они привязаны к миру. Так что взвинтить восприятие, высуться, выстрел, перекат, выстрел. Второй. Короткая пробежка, пуля чиркает по воротнику, выстрелить в ответ. Третий. А нет, только ранен. Перезарядить винтовку, низкий прыжок из-за валуна на живца. Да, стреляю в ответ, готов. Потихонечку пробиваюсь к выходу из безмагической области, но слышу рокот армейских грузовиков. Власти Швейцарии решили подключить не только сквибов посвященных, но и магдлов. Хреново, мысли мечутся, выход не вижу, ход с обрыва. Стоп, а вот эта идея, безмагическое пространство ограничено долиной, можно. Бегу зигзагами, постоянно то падая, то прыгая. Стреляю и перезаряжаю оружие на бегу. Попадаю, но не всегда. Правда, по мне тоже нет. На оставшейся слабенькой магии, пробивающейся сквозь барьер, ставлю иллюзию. Я чуть-чуть в стороне сзади. Обрыв, прыжок, нет магии. Лечу и с ужасом понимаю, что, все, оборот, еще попытка, еще, есть. Прижимаясь к стенам ущелья летит незаметная сойка. Великого светлого, Гриневальд у меня выведен как родитель за всеобщее благо, как он его понимает. Спиритизм, если упрощенно, это вызов духов с помощью медиумов, посредников с миром духов. Вокруг этого явления кормится очень много шарлатанов. Мефистофельская внешность, понятие пришло от произведения Фауст Гёте. Один из ГГ произведения, дьявол или злой дух с таким именем. Внешность у него специфическая, человеческая и в то же время с налетом чуждости, с дьявольщинкой. Подобными вещами занимаются абсолютно все, уже писал ранее, что интриги в среде магов занимают очень важное место, так что не стоит удивляться тому, что я не расписал подробно такие вот вещи. Кровь, моча, слюна, ногти, даже ври о всяких там куклах вуду с частичками плоти клиента известно едва ли не всем. Маги все-таки не магдлы, организмы у нас покрепче. Писал в Ливелине, что маги от магдлов отличаются не только умением колдовать, но и общей крепостью организма. И хор, нетленная прозрачная, серебристая, прозрачно-серебристая, кровь богов. 48 глава, Кильтика. 48 глава, Кильтика. Том, отправив партию спасенных в Кильтику, застрял там и сам вместе с ними. Тамошние маги среагировали моментально и закономерно задержали подозрительную группу чужаков. Ну да, рыцари Уэльса всегда славились как отменные бойцы и, что немаловажно, тренированные именно на групповую работу. Дисциплина, сыгранность. Все это сыграло свою роль, и задержание произошло не только мгновенно, но и без потерь. Ну а мне через пару часов после прибытия в мир, появился вестник, постучавшийся в Монар. Старое, очень старое плетение из тех времен, когда на земле Оловянных островов встречались сиды. Выглядел вестник как полупрозрачный человечек с крылышками. Хаэм, они от него ли пошли все эти дурацкие сказки о феях? В общем, маги Уэльса приглашали меня в гости, гарантируя полную сохранность на все время, что я там пробуду, поклявшись самыми страшными клятвами. Надо, пожала плечами Локта, нервно барабаня пальцами по столбику беседки. Клятвы сильные, никаких нарушений. А не пойти после этого, как объявление нет, не войны, но вражды, и серьезной. Вражда или нет, но как по мне, высовываться не стоит, возразила Марина. Есть наверняка способы вежливо отклонить приглашение. Есть-то есть. Начало было Локта. Надо, прислушиваясь к чему-то потустороннему, сказала Венера, я вестника прослушала. Они его грубо делали, мастеров не осталось. Слепили в итоге из духов воздуха. Многих причем, а ни одного накормили. Ну а духи, как водится, много где были и много чего видели и слышали. Они обманывают? Со скепсисом на красивом лице спросила Цифея. Ну то есть не сами духи. Я поняла. Нет, маги не могут их обмануть. Шаманов там нет. А говорящие с духами, это вообще немного не то. Даже если маги будут пытаться обмануть духов, вряд ли это получится. Они не только слова воспринимают, но и эмоции да много чего. Тем более, что слушала духов я именно как шаман. Нет, не могут. Тамошние маги волнуются, радуются и очень тебя ждут. Знают, медленно сказала Локта, поняли, что ты сид. Знают, согласилась Венера, наклоняясь к подбежавшему сыну, радостно делящемуся находкой, улиткой. Поворковав немного, жена договорила, знают, но радуются. Точно сказать не могу, но им сид нужен. Вот, я так и знала, нервно сказала Ирма, стукнув кулачком по скамейке и сломав деревянный брус, сит им нужен. Вот же, чисто по-женски переключилась она на скамью, никак не привыкну к такому. Сила эта, да скорость сколько мебели уже перепортила, так ведь еще и репарой ее не восстанавливает. Невозмутимо подождав, Венера спросила, мне продолжать? Да, извини, там нужен сит, но не в качестве жертвы или правителя, а для подтверждения каких-то ритуалов. Насколько я могла понять, Сида и Скерсиди и Тирнанок ушли, остались только их потомки. Все бы хорошо, но чистокровных там нет, а для ряда ритуалов нужна именно магия определенного оттенка, Локта подтвердит. В общем, подытоживаю спор, ехать надо, не поеду, тама могут и да и вражда не нужна. Подготовиться, конечно, стоит, законы там посмотреть. Я сейчас, пискнула Елена, срываясь с места, видела что-то похожее. Через несколько минут она пролевитировала за собой целую стопку книг. Здесь были кельтские и римские законы, как магические, так и магдловские. Были мифы и легенды, сказания и исследования ученых-магов. Устроив мозговой штурм, постановили, ехать мне надо. Другое дело, что подготовиться желательно, буквально на все случаи. 3 дня, допустимый срок, после которого отсрочка уже считается хамской. И эти 3 дня мы потратили вроде бы с умом. По крайней мере, информации о сидах, кельтах, законах и обычаях тех мест перелопатили кучу. Но толку от этого было немного, информация в книгах была неполная и зачастую противоречивой. Писали их либо в стиле всем известно, пропуская элементарные для писавшего вещи, либо по слухам, в стиле бабушка моего знакомого в молодости общалась с магом, дедушка которого как-то общался с сидом. В общем, информации было много, но о какой-либо достоверности речи не шло. Что-то может проясниться только после поездки в Керсиди. А я и так помню прекрасно слова русских про некий договор с дивными и никакой адекватной информации о нем. И как прикажете делать хоть какие-то прогнозы с таким вот сомнительным багажом знаний? А еще был Фаукс, гоблины. Порт-ключ сработал по кодовому слову, как и положено. Появляюсь в небольшом поселке под названием Замок, где и расположен вход в Керсиди. Поселок своеобразный, этакое поместье, но с ключами для любого мага и скриба. Не чары отвлечения внимания, как в том же косом переулке, а более параноидальный вариант. Предусмотренный вариант с закрытием поселка в случае войны. Впрочем, помимо этого особых отличий с косым не было. Все те же магазинчики, лавочки, мастерские, кафе и общественные сооружения. Понятное дело, в Керсиди есть все то же самое, причем уровнем выше, но в свой мир потомки сидов пускают не всякого мага, так что замок процветает. Демонстративно прогуливаюсь по площади, с оговоренной личиной и одеждой. Встречающие появились минут через 10, компания небольшая, с десяток. Хотя, конечно, это ничего не значит, в поселке сейчас каждый второй может оказаться агентом. Остановились поодаль, демонстративно раскланившись, после чего от делегации хозяев отделился один маг, светловолосый мужчина лет 40 на вид. Риса Абдефит, представился он, подойдя поближе. Роберт и Аранталли, у Риса чуть приподнялась бровь, дескать, Сид и Роберт, но претензий предъявлять не стал, бывали и крещеные Сиды, причем не так уж редко. Другое дело, что в таких случаях было имя настоящее и крестильное, но каким представляться, дело мое, если оно истинное. Где тебе удобнее разговаривать? А давай в Макдловском кафе посидим, улыбаюсь я. По лицу Дефида прошла легкая судорога дичайшего непонимания, которую улавливаю только за счет сидовской сверхчувствительности, но маг соглашается. Дело не в недоверии. Хотя кого я обманываю, дело именно в нем. Пусть Рис Абдефит имеет безупречную репутацию и является по сути правителем Керсиди, пусть и не единогласным, но варианты возможны. Один на один или присутствовать могут, но говорить я буду с одним. Дефит понимающе склоняет голову, это он понимает и принимает. Собственно, такая представительная делегация нужна не столько в качестве переговорщиков, сколько в качестве свидетелей. Сиды и их потомки славятся как большие мастера говорить правду, не договаривая при этом. А большая компания в таком деле – немалое подспорье. Один свое слово сказал или фразу, другой – свое. Получается, что каждый по отдельности вроде бы и не лжет, но говорит сам за себя. В итоге даже если откаты потом и будут, то очень слабенькие и косвенные, при большой ставке их можно и пережить. Перемещаемся в Макдловское кафе, оборачиваясь в птиц. Этакая демонстрация своей силы и мастерства и проверка моих. Макдловское кафе да обычное, довольно скудный рацион даже для военного времени и карточной системы. Заказываем немолодой, усталой уже с утра официантке, кофе и всевозможные заитки. Кофе только искусственное, прокуренным голосом говорит она и делает паузу. А если, подхватываю я, по ценам черного рынка, пожимает она плечами. Годится, что со сладостями. А шарлотку рекомендую, остальное даже нюхать не советую. Отпускаю ее и официантка идет за заказом, удивленная своей внезапной откровенностью. Вынужденный перерыв используем для знакомства. Если это не оборотное и не личины, передо мной научная элита Уэльса. Хотя да зачем оборотное, я и сам ученый не из последних, а удивить до смерти могу даже сильного боевого мага. Мало того, что ученому требуются нешуточные мозги и он может бросить крайне заковыристые чары, от которых не спасет ни один щит. Так еще и научные исследования магов требуют в большинстве своем нешуточного контроля над силой. Это не значит, конечно, что мы равны боевикам, но скажем так, с учеными и колдомедиками даже самые отмороженные маги не будут задираться без крайней необходимости. Давайте сперва по молодежи, мягко прерываю неловкое молчание. Молодежь, медленно произносит Рис, интересная, особенно некий потомок Слизерина. Улыбаюсь, расколоть том несложно, шпионские игры не вчера придуманы и какие-то выходы на дирекцию есть однозначно. Не дождавшись никакой реакции, кроме улыбки, директор знаменитейшей школы магии продолжает. Да и остальные. Ты знал, что девочка среди них подсадная? Нет, но чего-то похожего ожидал, выдергивал-то в спешке. А в целом, интересная молодежь необычная. Отпустить, или, да зачем же, изумляюсь я, интернировать до конца войны как подозрительных лиц, ну и начать расследование, медленно, основательно. Именно такое решение мы и приняли, одобрительно кивает Рис, как ученику, удачно ответившему на экзамене, больно подозрительная ситуация, непременно расследовать надо, да и жалко молодежь, иначе они просто не выживут. Киваю, дескать, понял, буду должен за спасение молодняка, в меру. О том, а вот с Томом немного проще, он с личиной был, можно пока в тайне. Снова киваю благодарно, знать бы, во что мне обойдется такая благотворительность. Смотрю на Абдефида и понимаю, что с ним лучше играть максимально открыто. Глава одной из великих школ, занимающий этот пост уже почти 200 лет, один из сильнейших и умнейших магов Кильтики. Переиграть такого сложно, а вот открытости от чистокровного Сида он не ждет, Этот народ, мой народ, любит недоговоренности и двусмысленности. Я это пока не потяну. Что от меня требуется?» Валлиец нервно моргает, резкая перемена игры сбивает его с толку. Ага, наверняка еще и с собственным сознанием поработал перед встречей, чтобы размышлять в нужном ключе. А я тут настройки сбиваю. «Ключи», — односложно отвечает Рис после короткой заминки. Много плетений было на кровь Сида. Время прошло, они стали угасать. Сделать по новой можно, но проблематично, переделывать придется слишком многое. И клятва с тебя, что не попытаешься подчинить наш мир, сделать его своим, отрубив все эмоции, отвечает Рис. При себе. Дефит молча протягивает бумаги с клятвой, начинаю просматривать, делая пометки. Вот это никуда не годится, за себя и своих потомков, лучше исправить на за себя и своих потомков, что не будут подчинять мир силой или строить интриги ради этого. В дальнейшем ситуация может измениться так, что вам понадобится новый ключ, а то и вовсе, князь из Сидов. «Князь», — медленно произносит Валлиец, оглядывая меня как-то иначе, это все объясняет. Молча забирает бумаги с клятвами и рвет их. «Нам будет достаточно твоего слова. Кажется, я опять вляпался в нечто эпическое, не понимая при этом ничего. Оловянных островов, одно из названий Англии, как территории, в древности. Карточная система распределения продовольствия в Англии после начала ВМВ продержалась аж до начала 50-х. К слову, в Союзе карточки убрали еще в 47 году. Хорошие показатели эффективности двух систем, не правда ли? 49 глава, королевская. 49 глава, королевская. Не вижу подвоха, устало сказала Латта, потирая воспаленные глаза. Похоже, все именно то, чем кажется. Такой подарок, в сомнении тяну я. Да не подарок это, не подарок, бремя. Сорвалась жена, короли у кельтов, совсем не то, что у норманнов, саксов или там шотландцев. Это не мирская власть, а власть мистическая. Эге, извини, милая, вроде и читал все это, но никак переварить не могу. Все ищу, где меня могут обмануть. То есть получается, что власть за собой сохраняют старейшины и главы кланов Керсиди, мне же предлагается власть духовная. Да, Латта потрясла присланным договором, они по старому обряду хотят. Власть у тебя тоже будет, но не прямая, а косвенная, право входить в каждый дом, обойдя его посолонь, право на десятый сноп и на всю десятину урожая, право на сбор войска, 3 недели в году вассалы будут воевать за свой счет, а еще 3, если тебе это будет нужно, уже за твой. Так с войсками, это уже интересно, дальше читай. Самое интересное здесь, право входить в каждый дом, это любой монарх Керсиди обязан будет открывать тебе двери, а раз открыли, то и гостеприимство, а там и недалеко до приятного разговора, обмена знаниями. Слишком вкусно звучит, отбираю у жен свиток, который они изучили уже едва ли не до дыр, пошлина с моста, право воды, только текучий, а, понятно, обязанности, что-то маловато прописали, нет ли там такого, что согласно древним обычаям, к правам я получаю и обязанности, хранить от незримого, очень уж обще, что-то не верю я в такую благотворительность, что-то мы можем и упустить, можем, согласно кивнула Латта, здесь нужны свежие головы, мы слишком привыкли вариться в собственном соку, а если к маглам, пискнула Елена, восторженно слушавшая наши высокоученые споры с отсылками на те или иные исторические трактаты, они тоже изучают кельтику, может чего и сохранилось там, точнее, у магов точно больше исторических документов и подлинных знаний, но у маглов они доступней, так и поступили. Связался с одним из немногих людей, которые были мне известны в магловском мире, Толкином. Даже если будущий великий писатель не являлся очень уж крупным специалистом по кельтам, то он знал таковых, научные круги Англии того времени были достаточно малы. Ну а главным фактором моего обращения к нему, был тот факт, что профессор знал о существовании мира магии, не в полном объеме, далеко не в полном так, по верхам, знал о существовании магов, подлых гоблинов, закрытых для маглов мест, гиппогрифах и драконах. В свое время, когда начал творчески передирать еще не написанные произведения, по случаю познакомился с ним, под личиной, понятное дело, моему внезапному появлению за полночь в кабинете его дома профессор ничуть не удивился. «Мистер Робертс», — поприветствовал он меня, слегка привстав из уютного даже на вид кресла, «или у вас ныне другое имя?» «Пока то же самое», — отвечаю в тон, «простите за беспокойство». С этими словами протянул небольшой подарок в виде дефицитного по временам блокады кофе, чая и прочего добра. Профессор не стал чиниться и с благодарностью взял. Хотя, собственно, это не столько благодарность, сколько понимание заслуженного аванса, раз я вот так за полночь к нему, то дело важное. А что необычными путями? Боялся привести хвост. А воюете? Кровное месть и все такое, ХМ это тоже. Но вообще в магическом мире тоже война идет, ничуть не менее страшная, чем в вашем. Толкин поднялся из уютного даже на вид старого кожаного кресла и вытащил откуда-то бутылку виски и две стопки. Молча показываю ему два пальца и профессор набулькал мне на показанный уровень. У Гитлера маги служат или Гитлер магам служит? После короткого молчания спросил Джон. Я бы сказал, они оба служат третьей стороне. А как знакомо? Только если в вашем мире Англия хотя бы формально воюет с Рейхом, Толкин вскинулся было, но как-то стыдливо сгорбился и кивнул, то у нас, совсем формально. Правь, Британия, мрачно процитировал мужчина, глядя в бокал. Не совсем, у магов на территории острова расположено около десятка государств. Около, уцепился Джон, а признанные, непризнанные, особо крупные монары с большим количеством сильных вассалов, малые государства, федерации, феодализм. Да и нет, есть понятие вассалитета и знатности, но это скорее клановость, как в Шотландии или в Уэльсе в старые времена. Понимаю, кивнул Толкин, король одной деревушки может быть вассалом короля мелкого городка, который является вассалом третьего короля, а этот третий король сам может быть каким-то боком вассалом первого короля, ибо ему принадлежит во владениях мелкого королька пара акров пастбища, и все они находятся в духовном подчинении епископа, который одновременно мог дать им всем вассальные клятвы, как владелец недвижимости на территории этих королевств. А еще есть заезжий дом и его наследственный хозяин, который обладает очень небольшой властью, зато при необходимости может свергать королей в случае нарушения ими законов. Запутано на первый взгляд едва ли не до шизофрении, но стоит проникнуться кельтской логикой, как оказывается все просто и понятно. В общем, похоже, киваю я, скорее всего, кельты это позаимствовали у магов, а те в свою очередь у сидов. Ну или сразу у сидов напрямую, раньше-то маги в перемешку с людьми жили. А сейчас, заинтересовался профессор магическим миром, смотрю на него прищурившись и достав пергамент, силой выжигаю на нем один из стандартных контрактов. Если интересно, профессор, подписывайте. ГМ, насколько я понимаю, клятву обеспечивает в том числе и моя магическая сила, да, и откуда она у меня возьмется? С явственной иронией спросил мужчина. Думаю недолго, шаг вперед, беру его за голову и прикасаюсь губами к лбу, а затем к родничку на затылке. Толкин наседает в кресле, буквально на несколько секунд. Что за магия теперь есть? Только у вас, ни у супруги и ни у детей, но даровать магию могут только. Контракт. Не раздумывая, профессор подписывает контракт. Тут же отвечаю на зависший вопрос. Да, я сид. О, князь сидов. Вид у профессора становится обморочный, особенно когда личина стекает. Вопросы потом. Сами понимаете, профессор. Да, извините, встряхнулся он. Меня пригласили на трон одного из магических государств. Как вы понимаете, кельтских государств, да еще и по старым обычаям. Ну то есть они считают эти обычаи старыми, а вы понятия не имеете, о чем они говорят. Развожу руками вместо ответа и Толкин с трудом сдерживает смех. Извините, ваши. Называйте меня как и раньше, мистер Робертс. Хорошо, мистер Робертс, то есть я вам понадобился как переводчик между сидами и магами? Киваю, несколько секунд переглядываемся, после чего долго смеемся. Отсмеявшись, профессор изучает договор, предложенный гражданами Керсиди. Достаточно стандартный, я бы сказал, заключает он через несколько минут, права у вас на первый взгляд невелики, но при желании можно поиграть с ними и очень неплохо поднять их. Но учтите, делать это надо будет сразу. Если не сделаете так, то это превратится в обычай, а обычай в таких обществах имеет форму закона. Конкретнее можно, до права текучей воды, сможете собирать налог с кораблей и лодок, с ирригацией. Так земля, что глубже плодородного слоя, с полезных ископаемых, с колодцев. Толкин быстро перечислил мне все возможные налоговые поступления, некоторые из которых были сомнительными и требовали уточнения на месте. «Поторговаться сможете», — пояснил он, — «а вот от этого», — подчеркнул он очень запутанное предложение, — «советую сразу отказаться, правом первой ночи попахивает». Морщусь, право первой ночи имеет двойственную природу, ибо не только сеньор может воспользоваться этим, но и вассалы. Глядишь, придется всех девиц девственности лишать по достижении нужного возраста. Ибо есть телегония у маглов или нет, плевать, у магов есть. И получить чистокровного сида в качестве первого партнера захотят многие, ради детей. А еще, старинный обычай откупа за порушенное девство. Ни много, ни мало, а серебряную марку за обычную девицу, и минимум золотую, за благородную. А поскольку потомки сидов считаются благородными, разориться можно. ХМ с правами разобрались. Что насчет обязанностей? Навскидку уточнять вам нужно будет, особо серьезных подводных камней в договоре нет, но есть принятые по умолчанию обязанности кельтских королей. Суд, защита королевства и имущества вассалов от земного и незримого, обязанность присутствовать в королевстве в определенные дни. Стоп, а вот здесь подробней. Насчет незримого я сам разберусь, да и понятно в общем, завеса, граница и прочее. Вы мне насчет присутствия в определенные дни растолкуете. Толкин выпрямился, пожевал губами и несколько неуверенно начал. В большинстве кельтских королевств король обязан был присутствовать в определенные дни. В иные, просто в королевстве. В иные, заседать в суде, обходить жилища, выслушивая просьбы и пожелания. А если нет, короля можно сместить или штрафы наложить. Обычно смещали, но если... Тут он как-то оценивающе посмотрел на меня. Король обладает особыми качествами, то штрафом могло стать ужесточение содержания, грубо говоря. То есть либо урезались какие-то налоги, как не справляющемуся со своими обязанностями, либо количество присутственных дней увеличивалось. Могли быть и другие варианты, но не в вашем случае. Кивком благодарю Джона и откидываюсь на спинку гостевого стула в кабинете профессора. Очень похоже, что меня хотят привязать к Керсиди. Сильный и независимый правитель им даром не нужен, несмотря на все мои возможности. Привыкли жить сами по себе и под власть сида вряд ли захотят. А вот сделать так, что сперва власть как бы дать, а после урезать ее, как не справляющемуся. Это, пожалуй, похоже на правду. То есть к моим обязанностям присоединятся новые, а вот с правами, совсем наоборот. И получится, что стану я неконституционным монархом с очень резанными правами, как выглядело изначально, а вассалом Керсиди по факту. А как еще расценивать то, что обязанностей у меня будет больше, чем прав? Мистер Толкин, а вы не возьметесь за составление документа с обратным полюсом, ну и второго, абсолютно честного, прозрачного, без возможности двоякого толкования? Тот медленно кивнул, улыбаясь слегка. Красиво получится, негромко сказал Джон, если проглотит версию с обратным плюсом, сами себе дураки, а ведь могут... Иначе придется объяснять, почему ваша версия неправильная. Заодно и объяснят, почему их подводные камни лучше ваших. А смогут объяснить, второй вариант, в тон ответил я. Не то чтобы смешно, но автоматом подстраиваюсь под манеру человека. НЛП из будущего, да, мистер Робертс, я теперь ваш вассал, да, но очень формально. ГМ, давайте так, через некоторое время от меня придет к вам человек, научит некоторым нехитрым плетением, покажет магический мир. Подозреваю, что вопросов у вас много, вот он и ответит. Блокада, вскоре после начала ВМВ Англию блокировал германский флот. Блокада эта была весьма относительная и выражалась скорее в нехватке колониальных товаров и кое-каких промышленных. Голода или настоящей нужды в Англии не было. Правь, Британия, из британского гимна. Некоторое ерничество со стороны профессора, но сохранились письма, из которых становится ясно, патриотом Британской империи он не был. Родиной он считал Уэльс, хотя родился на территории будущего ЮАР. Заезжий дом, что-то вроде гостиницы, где могут останавливаться гости. Но это на поверхности. Содержали заезжий дом кланы, и его хозяина, обычно наследственного, можно было назвать скорее главой парламента. Гости там и правда останавливались, но в основном это были представители кланов, которым нужно было решить какие дела, узнать информацию или передать ее. Заезжий дом чаще всего был один на всю округу, пятину, в которой могло быть десяток крохотных королевств. Масштабы кельтских государств были таковы, что ополчение из пары сотен воинов, куда по традиции входили почти все мужчины, а иногда и часть женщин, считалось грозной силой. Обычай в таких обществах имеет форму закона. В средние века, прислав в дар королю бочонок вина, и не оговорив при этом, что вино является разовым даром, даритель практически на автомате получал новый налог в виде бочонка такого вина ежегодно. Так и здесь, если ГГ не воспользуется сходу некоторыми возможностями короля, Эти возможности автоматически аннулируются. Телегония – биологическая концепция, согласно которой каждый половой партнер женщины, а особенно первый, оказывает влияние на ее будущее потомство. Грубо говоря, чем больше у женщины было половых партнеров, тем меньше шансов, что дети будут похожи на отца. Кроме того, поскольку гены для будущего ребенка женщина заимствует у каждого из партнеров, то генетика у него получается мозаичная, и шанс получить больного ребенка возрастает многократно. 50 глава. Интересные времена. 50 глава. Интересные времена. Общаться с Керси Ди решили почтой, жены закономерно опасались, что не получив желаемого, старейшины города мира могу взбрыкнуть сгоряча и что-нибудь натворить. Так что поступили достаточно просто, отправили порталом два варианта договора, в мою пользу и нейтральный. В тот же день пришлось переправляться в Нортумбрию для разговора с Крэббами и Гейлами. Как одно из нейтральных государств острова, Нортумбрия придерживалась достаточно жесткого нейтралитета, скорее даже, нейтралитета с отрицательным значением, когда речь шла о Альбионе Дипитайко. Крэббы и Гейлы в свое время тоже подписали капитуляцию, но через посредничество Малфоев. Так что поводок у них был значительно свободней, чем у сюзерена. Это еще не вассал моего вассала, не мой вассал, как у Макглов при феодализме, но что-то похожее. Выбрали макгловскую деревушку, сняв под личинами раненых фронтовиков несколько комнат в местном пансионате. Поселение было совсем крохотное, буквально на пару сотен человек, так что Крэббы с Гейлами, как принимающая сторона, легко обеспечила секретность. Теперь все жители были уверены, что мы, под личинами, здесь уже больше недели. Ну и всякие сопутствующие мелкие истории, вроде любви к пиву определенного сорта и сильных газов от зеленого горошка. Личины были обговорены, но больше часа потратили на осторожное выяснение, те ли самые маги скрываются под личинами. Это звучит смешно, а каково сделать это, обходя многочисленные клятвы и обеты вассалов Малфоя, да еще и так, чтобы быть полностью уверенным, что в случае чего те не смогут сказать ничего конкретного даже под веритосерумом и менталистикой. Еще столько же потратили на осторожные многоступенчатые «ты мне, я тебе», клятвы о ненанесении и ненападении. Очень, очень сложная задача. Наконец, дело было решено, и мы уселись за один из столиков паба под сферой приватности. Заказав пиво, молча утоляем жажду. Переговоры были долгие, причем в это время что-то пить или есть нельзя. Собеседник закономерно может расценить это как допинг или нечто в том же роде. «Дрянное пиво», – пробурчал Фредерик Гойл, один из старших мужчин в главной ветви рода. «И не говори», – поддержал друга Робастан Крэпп, – «не то чтобы совсем гадость, пил и похуже, но настолько без души сделано, что оторопь берет». Киваю молча, мимикой показывая, как это гадко пить, но все трое допиваем кружки до дна и заказываем еще. «Вкратце, господа, начинаю я разговор как инициатор. Ситуация в магическом Альбионе скверная. Вдаваться в историю не будем. Капитуляция и ее последствия широко известны в узких кругах. Но вот сейчас другая сторона решила форсировать события. Не первый раз», — мрачно прогудел Фредерик, — «как у Макглов война, так и не в первый, соглашаюсь с ним, и боюсь, что не в последний. Хотя может быть и в последний, размах событий очень уж. Древнейшие и благороднейшие вымирают», — спокойно сказал Робастан. «Нас все меньше и меньше. Многие роды исчезли совсем, другие состоят из одного-двух представителей, причем нередко некондиционных, слишком старых, больных, сумасшедших, негодных к размножению. В старые времена они могли бы решить свои проблемы многими способами, да хотя бы ввести в род многообещающего маглорожденного. Не то, конечно, но лучше вымирание рода». Киваю. «Кое-что можно делать со стороны. Переглядываются. История с интернированным в Уэльсе десантниками из старых семей еще не стала достоянием гласности, но всевозможные чары наподобие кровных могли показать родичам, что их молодежь жива и находится в пределах острова. Тебе что-то?» – начал был Робастан. «Я их вытащил, тут же передаю короткий список живых, такое же короткое описание приключения и письма к родным. Будем должны», – каменеет Фредерик. «Среди интернированных добрая половина является ему родственниками тем или иным боком, как и большинству чистокровных, собственно. Принимаю долг без отнекивания и лишнего пафоса. Обеты в данном случае давать не нужно, они уже включены в беседу. Не первый раз, с чуточку грустной, вполне искренней, ибо спасение родов – одно из вторичных заданий магии, сообщаю им, и хотелось бы поставить это на конвейер. Макгловская терминология была им вполне понятна, так что Крэб с Гейлом превратились в слух. Я и не только я, но и мои союзники, можем способствовать подобным интернированиям. Не думаю, что спасем всех, но хоть часть, посидят до конца войны под формальным арестом в других странах, живы останутся. Ну и можно договориться, но это индивидуально на обучение. Год-два война еще продлится, чему-нибудь да научаться. Говоря это, рисую пальцем на мокром от выплеснутого пива столе пятиконечную звезду, потом серп и молот. Глаза собеседников сперва расширяются, затем приходит понимание. Маги Союза, как бы к ним ни относиться, очень сильны. А еще они очень не любят магический Альбион и ряд других магических стран. Так что заложники из знатных семей, да которые могут стать потенциально агентами влияния. Я слышал, с хрипотцей говорит Фредерик, что у русских есть большие специалисты по клятвам, не чета нашим. Выжидающий взгляд на меня. Знаю о них не больше вашего, развожу руками. Моя ситуация была не столь печальной, но союзники мы с ними в общем-то вынужденные. А насчет клятв скорее всего вы правы, Русь граничит с великим множеством народов, а ведь у каждого народа магия хоть немного отличается. Так что должны быть грамотные специалисты, вы правильно мыслите. Еще с полчаса намеков, намеков на намеки. Вышли из паба, мокрые как мыши от нервов, и это маги и сит, которые априори могут усилием воли повелевать организмом. Но и игра была такая, такие нервы. Расстались очень доброжелательно, предварительный договор о намерениях был составлен. На словах, разумеется, на намеках и полутонах, полноценный договор помешал бы заключить поводок от гоблинов. Но каких-то конкретных вещей мне от старейших и благороднейших не было нужно. Нет договора, зато уже есть, а позже будет еще, помощь молодежи магов, попавшей в беду. Эта самая молодежь останется живой, и власть гоблинов Диппита над Альбионом в частности и Западной Европой вообще, останется на том же уровне, что и сейчас. Немного, но хоть что-то. А еще, десятки семей будут мне должны. Не всегда долг жизни, но тем не менее. Магический мир намного благороднее Макгловского, хотя бы потому, что мать магия не любит подлости. Том вернулся на следующий день и выглядел виноватым. Я сказал им, что я Гонд, сказал он. Старейшины и так это знали. Нет, он резко мотает головой, ребятам, не удержался. Понесло. Прикусываю губу, но понимаю, несмотря на все свои достоинства и занятия ментальной магией, Гонд все еще подросток, которому хочется самоутверждаться. В Хогвартсе он, серая мышка, даже ниже. Если на первых курсах парни показывал приличный интеллект, даже не светя магическим потенциалом, то позже и интеллект пришлось придавить. Вдобавок фактическое отсутствие друзей или хотя бы близких приятелей. Тяжело. Ну-ка, погоди. Друг замирает, пока обследую его медицинскими плетениями. Я крем в жопы. Заканчиваю через несколько минут. Что? Не винись, старейшины решили поиграть. Что конкретно, не знаю, догадки. Да и не важно в общем. Что-то вроде зелья откровенности. Моментально понял он. Да, ну, мать их сразу проговорился. Нет, пару часов назад. Ясно, начинаю ходить по комнате, и Том с некоторой тревогой смотрит на меня. Не переживай, успокаиваю подростка. Тебе это, конечно, усложнит немного жизнь, но именно немного. Обеты дали? Ну и хорошо. Это скорее мне послание по одному договору. Все та же тайна, да, после Хогвартса расскажу, сейчас даже тень мысли может. Гонд понятливо, хотя и с некоторой досадой, кивает, прекрасно знает, что тайны не от недоверия. После того, как закопался как следует в записи Салазара, Том прекрасно увидел колоссальную разницу между тогда и сейчас. Деградация, силы, искусства, количество магов. Кто за этим стоит, на первый взгляд просто – гоблины и кое-кто из сочувствующих по каким-то причинам, магов. Но именно на первый взгляд. Но неважно, главное, он проникся колоссальным размахом интриги, в которой принимал участие. Века, если не тысячелетия. Интрига, в которой могли вырезать целый род или даже клан, если только возникало подозрение, что их предок мог проболтаться или узнать запретное. Гонты в свое время бравировали силой. Ну и где они? Последний, едва ли не случайный отпрыск в его лице, а несколько последних поколений рода послушно изображали марионеток. Только обеты, да, с некоторым сожалением говорит Том, там двое хотели клятвы верности принести, как потомку и наследнику Салазара, но я отговорил, дескать, потом, после Хогвартса. Выдыхаю с силой. Твое счастье, вижу непонимающий взгляд и объясняю, Клятвы такие проследить можно. Уверен, что есть масса интересных артефактов у всех заинтересованных сторон. Произнесут клятву, и где-нибудь в отделе тайн что-нибудь зазвенит. И у всех так? Нет, но на Салазаровых потомков не могли не навесить чего-то подобного. Тем более, из наследников-основателей только гонты остались, а потом сам понимаешь, Хогвартс – это сильный приз. И думаю, на кону не только он. Подумав немного, отправил свои воспоминания о Фениксе Дамблдора Комми и русским. Да-да, именно по отдельности. Раз уж у них там разные фракции, то не хочу рисковать, дойдет ли информация до нужных людей. Всего через полчаса пришел ответ через Вестника, и в отличие от Уэйлиского, этот был создан по всем правилам, не забыли, с просьбой о встрече. Монар почти мир Сигурдсонов. Тянуть с ответом не стал, передаю согласие и через час порталом перемещаюсь в условленную точку. Сигурдсоны встретили меня как? Да нет, не как родного, еще лучше, пожалуй. В прошлый раз они наверняка просканировали гостей, и моя инаковость заинтересовала их. Ну все верно, сиды ушли с земли, но до сих пор многие чары завязаны на их кровь, это я понял после Керсиди. Просто знакомство с сидом и возможность намекнуть кому-то, что ты знаешь, как решить проблему с подновлением древних чар. Ну вы понимаете, встреча была короткой. Комми-славяне быстро просмотрели мои воспоминания о Фениксе и посерели. «Это настоящий», — побелевшими губами сказал Третьяк. «Да», — ответил такой же перепуганный Благин, частица. Видя, что я их не понимаю, Благин коротко поясняет. «Есть птицы с таким названием, достаточно интересные и много чего могут, а есть и такие, частицы первородного огня, они страшные. Цель — вернуться в огонь», — влезает Третьяк, — «в стихию». А если их что-то держит здесь, то стихия может прийти за своей частицей. Теперь уже серею я, прекрасно знаю, что это не байки. Все эти прорывы из-за завесы минимум в 10% случаев вызваны желанием заполучить в питомце этакую экзотическую зверушку, феникса, кицалькатля, рух, фенрира. Глаз начинает дергаться. И что делать? Отправлять обратно к стихии, незамедлительно отвечает Благин. Остальные кивают судорожно, полностью с ним соглашаясь, и чем скорее, тем лучше. Ловушка, да, есть у нас, хотели приберечь для наступления, но это важнее. Молча киваю быстро-быстро, даже если это самое наступление может спасти миллион жизней маглов и тысячи жизней магов, Феникс важнее. Не знаю, как Дамблдор удерживает его и сколько способен. Это там он пробыл с хозяином еще несколько десятилетий, а здесь все уже пошло по-другому. Ну хотя бы. Крайне маловероятно, что Дамблдор сможет получить пост директора Хогвартса и, соответственно, власть над колоссальным магическим источником. А без этого рвануть может так, что от Англии не останется ничего. Как, на живца, понял меня Третьяк, взмахом руки убирая со стола посуду с едой. Смотри, 51 глава, большой бум, 51 глава, большой бум. План моих союзников был достаточно прост. Готовятся некие платформы с заранее установленными ритуальными кругами, артефактами боевой направленности и прочим в том же духе. На платформах – огромные накопители и сверхмощные портальные чары, способные пробить любые щиты в обе стороны. Дорого, очень дорого союзники скрипели зубами, ресурсов на платформы пошло столько, что можно было бы организовать полноценное наступление на фронте. Второстепенным, разумеется, но это если учитывать только магловские ресурсы, пошедшие на платформы, вместе с магическими получалось нечто чудовищное. Золотой эквивалент мне назвать отказались, но по обмолвкам он был близок к годовой добыче золота всего Магловского союза. И только тогда я осознал, насколько же опасен Феникс. Одно дело, читать некие отвлеченные рассуждения теоретиков, находящиеся в свободном доступе. А среди троицы союзников двое пережили столкновение с подобными существами, и повторения не хотели. Это не просто страшно, это ужас такой, подбирая слова говорил Третьяк, аналогов просто нет. У маглов эти сражения известны как потоп, гибель Атлантиды, малый ледниковый период. Причем малый ледниковый период, когда изменился климат в Европе 1000 лет назад и половина магловского населения вымерла от голода, холода и эпидемий, это еще удачные варианты. Мы тогда смогли убрать большую часть последствий, вдобавок раскидав их на площади. А так, представь, что на территории где-то с Норвегией размером, проснутся сотни крупных вулканов. Все живое в окрестностях испепеляется, а на всей Земле наступает похолодание из-за выбросов в атмосферу пепла. Затем изменение климата, в том числе и течений. Это если мы успеваем перебить прорыв не с самого начала, но и не с середины, попозже, дополнил Ломов. Если с середины, то Атлантида или потоп. Если с самого начала, ну, это смутное время на Руси было, несколько лет скверной погоды и неурожаев. Тоже результат неприятный. Больше половины населения погибло. А почему именно вы? Не выдерживаю я. Ломов морщится и поясняет нехотя. А некому больше. Китай с Индией, те давно уже отошли в свои миры. Связь с землей сохраняют, но так. А вы почему не отошли? А мы, чуточку грустно улыбнулся Третьяк, все еще продолжаем творить миры. И если грохнет здесь, то и новорожденные миры погибнут. Понятно, подытоживаю я. Про Западную Европу даже спрашивать незачем, сборище недоучек и сектантов. Восточная, ослабленный вариант Руси. Южная Америка, вещь в себе, им давно уже плевать, уйдут в любой момент. С минуту неловко молчим. Ладно, принцип в общем понятен, план-то каков будет? План, союзники переглядываются и Третьяк начинает говорить. План заключается в том, что ты максимально все расскажешь о привычках Дамблдора и дирекции, а потом будешь мониторить ситуацию по Англии. Как затеет очередной десант магической молодежи Альбиона на заклание Гриндевальду, так и будем выручать их. И уж прости, главной нашей задачей будет не спасение молодняка, а ловушка для Феникса. Получится спасти, да, но Феникс важнее. Какие-то подробности говорить мне отказались. Уж прости, повинился Третьяк, но ты союзник, а не родович. Начнешь тебе объяснять. Так по косвенным данным многое можно вычислить. Оно вроде как и не жалко, но платформы эти можно не только для войны против сущности использовать, много для чего. Жалко, но понятливо киваю головой, сам бы так поступил. Хотя гложет, да, дело Дамблдора или как выяснилось теперь дело Феникса, ибо кто главнее в этой связке, птичка или любовник Гриндевальда, большой вопрос, подходило к финальной стадии, а меня от него отстраняли, но честно было и облегчение. Пока я пусть и заключил массу союзов, а еще больше, намеков на союзы, но по факту я ничем не скован. Надо будет уйти или еще что, пожалуйста. А если пытаться впрячься в операцию более-менее на равных, то сам не замечу, как окажусь спутан по рукам и ногам многочисленными обетами. Ибо где я, пусть даже с вассалами и интересными расовыми особенностями, и где СССР, причем сразу магический и магдловский, да в связке с древнейшими и благороднейшими славянскими родами, у которых не просто маноры, а миры в вотчинах. Подключаю своих новых союзников из чистокровных Альбиона, и через несколько дней информация потекла. Много, но зачастую бессвязная, приходится фильтровать, чем в основном занялись жены. Намеков от чистокровных Альбиона на прямое подключение к союзу нет. Думаю, что многих хотелось бы, но обеты. Так, через меня, можно слить намного больше. Я же вроде как почти свой, в Хогвартсе вот учился. Где-то прямо сказали написали, где-то нарочито проговорились при мне. Заодно потихонечку собираю досье на всех подряд. Среди массы разрозненных данных попадается и информация о самих чистокровных. Порой такая, что может засадить кого-то в Азкабан или привести к кровной вражде. Пока использовать ее не буду, но в дальнейшем, безусловно. В конце концов, аристократ я или кто? В Хогвартс вернулся через камин в гостиной Слизерина. Малфой уже здесь, здороваюсь с учителем. Пусть он скорее формальный учитель и понимает прекрасно, что в школе я скорее ради интриг, чем ради его знаний. Но и знания намереваюсь черпать полной ложкой, если получится. Ученики еще не прибыли, пара часов есть. Помогаю закончить с делами и сажусь вместе со всеми за преподавательский стол. Да-да, пусть я и личный ученик Авера Малфоя, но все равно формально отношусь к преподавателям. Очень формально, но время от времени придется замещать то самого Авера, то кого-то из преподавателей. Профессора довольно шумно приветствуют друг друга. Если основной состав даже летом поддерживал связь с остальными, то многочисленные преподаватели факультативов с учениками – нет, а толпа получилась здоровой больше полусотни магов. Понятно, что такое их количество собирается за преподавательским столом только 1 сентября и еще пару раз в году. В остальное время большая часть профессоров посещает Хогвартс 2-3 раза в неделю на пару часов, а то и реже. Так что они достаточно редко сталкиваются друг с другом, а едят в большом зале разве что по особо торжественным событиям. Коллега, наконец замечают меня и начинается длительное представление меня, всем остальным. Это не пустая формальность. Ранее меня знали как ученика Хогвартса, а сейчас я, ученика Вермалфоя. Разный статус, и я бы даже сказал, что вроде как даже личности разные. Это что-то вроде одного из этапов инициации у маглов в старину. Прошел инициацию, став подростком, новое имя, новая старая личность, даже родственники могут появиться или исчезнуть. Представление для меня затянулось почти на 2 часа, профессуре развлечения, а мне все это время нужно было улыбаться, умеренно шутить, показывать вербально и невербально свое почтение окружающим, не забывая об уверенности. Даже не сомневаюсь, что потом каждое мое слово и каждый жест рассмотрит под микроскопом. Все, отпустили с миром, теперь другое развлечение, ученики. Прибыли курсы со 2 по 7 и тут же устроили галдеж. В поезде успели пообщаться далеко не со всеми, да и не все ехали в нем, некоторые прибыли через камины Хаксмита или через факультетские, те ученики, у родов которых были такие привилегии. Больше 800 учеников, это серьезно. Пусть даже они не орут во весь голос, но и так шум стоит едва ли аэродромный. Хотя, не знал, не громко говорю о Веру, слышно их как интересно. Вроде слышу почти каждого, а уши от шума не лопаются. Малфой улыбается. Старое плетение, еще времен основателей. Все, кто сидит за столом преподавателей, могут слышать учеников. Спятить можно, вырывается у меня. Выборочно, поясняет учитель, есть подборка слов, после произнесения которых разговор слышат все, кто сидит за профессорским столом. Можно еще по желанию, смотришь на кого-то из учеников, и начинаешь слышать, о чем он говорит. Ага, тут же экспериментирую. Я еще и вижу их, как вблизи, используя смесь жестов и поверхностной, вежливой менталистики, говорю о Веру. Лорд, или Хагвартс признал тебя за профессора. Есть только за профессора, с некоторым сомнением транслирую я, или еще что выскочило. Строго говоря, даже не лгу, все эти понятия лордов. Формально я лорд, и если назовусь им, то не солгу, уровень силы, главенство в роду. Но и если откажусь, тоже не солгу. Я не лорд, я князь Сидов. Малфой с некоторым сомнением поднимает бровь, но ничего не говорит. Если я что-то хочу скрыть, это мое право. Тайны есть у каждого, и взламывать их на показ не стоит. Наконец прибывают первокурсники. Хорошо вижу малышей. Как обычно, кто-то свалился с лодки и сейчас дрожит от холода. Внимательно гляжу на будущих первокурсников, стараясь периферическим зрением смотреть и на остальных учеников. Мелочи ли нетов, такие вот минуты человек хорошо раскрывается, много можно понять. Да реакция учеников постарше важна. Кто усмотрит на первачков, кто отслеживает реакцию товарищей или просто болтает с другими. Потом эту сцену буду просматривать раз за разом, как с помощью менталистики, так и с помощью думосброса. Делаю это с первого курса, и не я один, а потом полученная информация подшивается к досье на каждого ученика. Да-да, веду. Родственники, политические пристрастия, пищевые привычки, реакция на какие-то знаковые события, изменения во внешности и так далее. Сложно, поначалу, да, составить на каждого досье, да зачаровать его так, чтобы мысленные записи отражались в реальном фолианте. Что-то в том же духе делают почти все чистокровные. Правда, в основном сильно попроще. На Дамблдора стараюсь не смотреть, а он красуется с фениксом на плече. Сейчас как раз тот момент, когда наивный первокурсник может восхититься внушительно выглядящим мужчиной с магическим фамильяром. А с таким фундаментом даже легилиментом быть не нужно, легкие чары доверия, через недельку еще что-то. Веду себя максимально расслабленно, но это сложно даже с моим уровнем менталистики. Получается, разумеется, но тяжело. Прямо сейчас одна из партий десантников высаживается во владениях Гриндевальда. Время удобное для дипитайко. Почти все взрослые маги Альбиона сейчас связаны. Садясь в поезд, первачки уже попадают под власть школьной администрации, но при этом пока они не станут полноправными учениками Хогвартса, отката за их смертью администрации не будет. Заложники. Многие, очень многие вещи дирекция школы проворачивает в это время. Ну или в те моменты, когда дети в поезде, каникулы всякие там. Практически гарантированно, что в это время родители, дедушки, бабушки и дядьки-тетки будут сидеть смирно, ибо всякое бывает. Не досмотрели за ребенком, а откат при желании всегда можно найти возможность перевести его на кого-то другого. Тем более, что в поезде дирекция получит откат на порядок слабее. Смотрю расслабленно по сторонам. Дипит жестом подзывает к себе Дамблдора и коротко говорит что-то на ухо своему протеже. Рыжебородый кивает и величаво, Почти забытые чары удаляются, замкнув на себе внимание. Несмотря на менталистику, рука начинает подрагивать. Усилием воли пытаюсь снять тремор. Не получается. Тогда переключаю его на ступню. Такие вот трюки доступны хорошему колдомедику. Распределяющая шляпа поет свою песню, как обычно, с массой отсылок на исторические факты, аллюзиями и аллегориями. Текст из-за этого немного страдает, но когда понимаешь все эти отсылки, поверьте, это мелочи. Слизерин. Переключаюсь на распределение. Мандитуринс. Полненькая девочка садится на табурет. Рейвенкла. Распределение идет своим чередом и по эфиру проносится стон. Меня, да и добрую половину взрослых магов, как более чувствительных, корежит от боли. Феникс умер. Вотчина или отчина изначально, земля, унаследованная от предков. В более широком смысле, поместье, которое можно предать по наследству. Позже так стали называть неотъемлемые владения, независящие или почти независящие ни от кого. Отобрать вотчину отчину или как-то ограничить ее хозяина на его собственной земле было почти невозможно. Родственники могут появиться или исчезнуть. Так, в старину у казаков, если оказачивался кто-то со стороны, не из воинского сословия, ему назначали новых родителей. Появлялось новое имя, новые родственники. Соответственно, старые родственники считались недействительными. Формальностью это не было. К таким вещам относились очень серьезно. Глава 52. Затишье перед бурей. 52 глава. Затишье перед бурей. Умер Феникс, умер и Дамблдор. Громко, очень громко. Сион был полностью разрушен, уничтожена не только долина, но и большая часть горы. Эффект был похож на применение ядерного оружия высокой мощности. И не удивлюсь, если какой-то фон там появился, радиоактивный или магический, не суть важно. Пресса начала было бубнить про опасность хранения большого количества боеприпасов в одном хранилище. Даже самым тупым было понятно, что дело в чем-то другом. Но информацию старательно замолчали. В газетах всего мира она если и появилась, то очень вкратце, да и то официальная версия. Что там и как, честно говоря, любопытство мучило со страшной силой. Гибель Дамблдора и Феникса уже сами по себе интересны. Плюс подробности десанта. Да сам город был достаточно необычен, как один из важных центров магловских орденов. Но с вопросами к союзникам не лез, у меня и без того навалилось столько. Пусть Авер был по сути формальным учителем, но клятва произнесена, так что ему нужно учить меня всерьез, а мне учиться. А еще было нужно вести факультативы и время от времени присутствовать на уроках в качестве ассистента. Не часто, совсем не часто, но в разброс. Сегодня я занят на факультативах и в качестве ассистента в 9 утра и в 3 дня, завтра в 12, потом в 7. Подвисли переговоры с Керсиди, переписка шла достаточно оживленная, но суть была одна, группировкам хотелось подмять меня. Мягенько так, осторожно. Время от времени хотелось плюнуть, но выжидал пока из-за этих самых группировок. Видно было, что сейчас между ними борьба и не исключено, что завершится она вполне благополучно для меня. Раздражает, разумеется, но в качестве морковки вижу там знания сидов, они не могли не сохраниться у их потомков. Была еще проблема с союзниками местными. Древнейшие и благороднейшие очень хотели включиться в борьбу и как-то противостоять гоблинам. Но обеты. Интересную идею подал, как ни странно, Толкин. Его я навещал несколько раз, найдя в ученом хорошего собеседника. Вассалитет с клятвами. Неожиданно сказал он, когда мы сидели за бокалом бренди. Непонимающе смотрю на него. Ты же мой сюзерен. Пусть поставил очень мягкие условия, так, киваю. А если возьмешь маглорожденных под свое покровительство, потом обеты, клятвы, тебе виднее, что там нужно. Далее, ты жаловался, что даже у древнейших и благороднейших есть проблемы с наследниками. Начинаю понимать идею профессора, но пока молчу, чтобы не спугнуть мысли. Затем этих маглорожденных, ставших твоими вассалами, усыновляют маги. Кто-то, как прямого наследника, если ситуация совсем скверная, кто-то, как младшую или боковую ветвь, просто в клан вводит каким-то образом. Получается, что они становятся чистокровными магами, пусть, как я понимаю, одновременно не совсем чистокровными. Не совсем, но статус, возможности и магические силы становятся намного выше, чем у маглорожденных. Да и род не прервется, если что, может стать чуть слабее на 1-2 поколения, но это не критично. Толкин кивает довольно и продолжает. Как я понимаю, клятвы имеют свои градации. Тебе они дадут клятвы первому, то есть первенство уже есть. Вдобавок ты сит и князь сидов, то есть твое первенство получается неоспоримым. В дальнейшем, если твой вассал переходит в род чистокровного мага, то обеты, данные некогда этим родом гоблинам, недействительны, обеты тебе имеют преимущество. По крайней мере, у конкретного человека. Джон, ты гений, без тени иронии говорю ему, очень интересно. Все гораздо сложнее, чем ты обрисовал, но суть ухвачена верно. Можно очень многое.